Глава 44. Родрик Ишер. «Ни разу не было у меня еще такого дела. Какой-то кошмар, а не ситуация. Всплывают тайны прошлого, и я не знаю, что испытываю в большей степени. Какая-то смесь облегчения и ярости. Облегчение, потому что на самом деле Лавиния не предпочла мне карьеру. Она думала, что я ее предал. И ярость моя относилась как раз к этому. Верно, Вин заметила. Могла бы и поговорить со мной. Да, я ее успокаивал сейчас как мог». Просто потому, что сделанного не воротишь, и мы не вернемся на 5 лет назад, чтобы она задала мне свои вопросы в глаза. Но ничего тут не попишешь, это теперь будет со мной. Лавиния мне никогда толком не доверяла и поддалась на первую же провокацию. Что же касается ее подружки, мне хотелось ее придушить. И это было крайне непрофессионально, как и все проклятое дело. В кабинет ректора мы прибыли втроем, я, Лавиния и Рита Плот. Она уже начала понимать, что-то происходит. И бросала на нас заинтересованные и чуть встревоженные взгляды. «Лавиния, мы не можем беседовать втроем», — сказал я. Она кивнула. «Действительно, на каком основании я могу взять ее на допрос? Но тебе имеет смысл пообщаться с ректором Гриком. У него есть краткий отчет о ситуации. Надеюсь, этого достаточно, чтобы принять решение». Дверь кабинета ректора приоткрылась. Выглянул Эрнольд Грик. «Доброго всем утра!» «Я уже жду тебя, Лавиния», — сказал он. «Могу я занять вашу переговорную комнату, ректор?» — спросил я из вежливости. Мы оба знали, что могу. Ректор кивнул, широко распахивая перед Вин дверь в свой кабинет. «Я же сделал знак Рите следовать за собой. В переговорной даже была моя папка с некоторыми документами по делу». «Инспектор, что-то произошло?» — спросила вероломная подружка, присаживаясь за стол напротив меня. «Да, мисс Уплот», — ответил я официальным тоном. «Мне стало известно, что несколько лет назад в ваше распоряжение попал артефакт запретной магии. А я бы хотел узнать, как это стало возможно». Она напряглась, но слегка. Мне казалось, должна была сильнее испугаться. «О чем вы, инспектор Ишер?» Рита приподняла бровки, не очень высоко. «То есть не в панике, а так, в некотором удивлении. Жаль, что я так неосмотрительно кинулся с ней беседовать». «Надо было изучить вопрос, если не глубоко, то хоть как-то. А то я толком даже не помню, как проклятый артефакт действует. Может, и следы бы удалось найти этой вещи. А вдруг она единичная и похищена была? Это все кровь ударила в голову от любви. И не только в голову. Чего уж там. Не знаешь, чем надавить? Блефуй. На моей стороне тайна следствия. Я могу напускать туману. Я начал. О некоем запрещенном в Делиэше магическом методе». И похищенном зеркале, которое создает ложные картинки. Вот тут она дернулась. Заметно так. «Вспомнили, о чем я?» Постарался посмотреть на нее хищно. Драконам это легко удается. «Я догадываюсь, что вы можете иметь в виду, Родрик!» Она вначале потупила глазки, а потом смело их подняла. «Актриса!» «Догадываетесь? То есть, когда вы похищали противозаконный артефакт, таких версий не было?» «Я не похищала!» Наконец-то она испугалась. «Где же вы взяли такую редкую вещь?» «Явно не в сувенирном магазине». «В Академии женской магии Делиэша», — выпалила она. «Перед самым выпуском. И не знали, как этот артефакт действует? Почему тогда сказали декану Элмин, что получили его в подарок от родственников?» «Значит, до нее все же дошло». Тут она выдала себя, усмехнувшись. «Дошло, что вы ее водили за нос 5 лет?» Поинтересовался я, постаравшись не спалить ее своим драконьим огнем. «Могла бы и сразу подвох заподозрить». Рита смотрела на меня уже с вызовом. «Получается, не так уж она вас сильно и любила, если не готова была доверять полностью». И это на больную мозоль наступило. «Спокойно, Родрик, она тебя провоцирует». «Расскажите, откуда у вас этот предмет?» Потребовал я. «А какое это имеет отношение к делу, инспектор? Вы пытаетесь использовать ваше служебное положение в личных целях? Одобрит ли это жандармерия и Министерство магии? Какая продуманная мерзавка! И как мне вытащить из нее правду? Я ведь действительно не могу припереть ее к стенке фактами и заставить рассказать, почему она сорвала нашу свин-свадьбу. И так уже достаточно вляпался в это дело и нарушил кучу профессиональных правил. Мне оставалось лишь одно – спровоцировать ее признание». «Что ж, Рита», – сказал я с напускным разочарованием, – «а вы правы. Отмена моей помолвки не имеет отношения к преступлениям, совершенным в наши дни. Меня интересует лишь запретный артефакт. Возможно, это лишь забавное совпадение и не более того. К тому же, вы и сами вряд ли понимали, что за вещь попала в ваши руки и стали марионеткой в чьих-то умелых руках. С юными выпускницами такое бывает. Да, я не ошибся. У Риты плод есть слабое место. И это ее болезненное самолюбие. А также жажда быть оцененной по достоинству. Лицо моей новой подозреваемой пошло пунцовыми пятнами. Она закусила нижнюю губу. А я продолжал, ободренный первым успехом. Вы с мисс Элмин были всего лишь двумя молоденькими студенточками. Откуда вам было знать, что это серьезный артефакт? Наверняка вы просто сами испугались, куда это завело, и постеснялись признаться. Я принял снисходительный вид взрослого дяденьки. Посмотрел на Риту чуть ли не с жалостью. Еще немного и по плечу ее похлопаю или по щечке потреплю. «То есть вы думаете, я не знала, как это действует?» Возмутилась заклятая подружка. «Ненавижу этот ваш мужской снобизм. За своим чувством превосходства над женщинами вы пропускаете все самое важное. А что делать, если все дамочки сплошь беспомощные и недальновидные?» Я развел руками, как бы показывая свое бессилие изменить девичью природу. «Беспомощные? Да я вас сделала, Родрик!» Не утерпела Рита, прорвало ее наконец. «Меня?» Я изобразил искреннее удивление. «А что нет? Вы же слюнями на вин капали, дождаться свадьбы не могли. Серенадки эти, цветочки. И у нее рот не закрывался ни на секунду. Все о своем сладком Родрике трещало. А меня, между прочим, только недавно перед этим парень бросил. Должно быть, сложно было смотреть на чужое счастье. Я старался говорить сочувственно, борясь с желанием засадить ее в кутузку. Формально-то не за что было. «Счастье?» Она оскорбительно засмеялась. «Оно было иллюзией, Родрик. Я это вам обоим очень наглядно показала. Зеркало сомнений я раздобыла через человека на факультете боевой женской магии. Да, нелегко было, но я знала, что делаю. Мне помогла в этом одна замечательная девушка. Она закончила этот курс на год раньше, чем я, свой факультет любовной магии. И проходила практику в музее при академии. Мы познакомились с ней, разговорились, как-то пили вместе кофе. Лавиния, кажется, ездила на свидание с вами. Разговор зашел о ней. Слово за слово, и Рамина предложила мне свою помощь». «Рамина?» «Да, помнишь ее, Родрик?» «Рамина Фиклей. Она вот сразу поняла, кто жених моей удачливой подружки. И предложила дать Лавинии возможность узнать тебя чуть лучше». «Рамина Фиклей. Одна из моих несостоявшихся невест. Та самая, для которой мы с Ивет устроили представление. А вот кто зарядил зеркало сомнений этими воспоминаниями». «Рамина получила ученую степень по боевой артефакторике. Это очень престижно. Это очень престижно для девушек из хорошей семьи. И как раз читала о редких женских видах психологического оружия. Она предложила подсунуть Лавинии это зеркальце. Сразу было понятно, о ком Вин подумает, кого увидит. А создать нужную иллюзию на реальных фактах было делом магической техники. И, как видите, все сработало». Первое возбуждение Риты спало. Она снова перешла со мной на «вы». «Но зачем вам это было нужно?» – ошарашенно спросил я. «Просто хотели раскрыть глаза Вин на непостоянство ее жениха?» «О, нет. Я видела, что вы и правда в нее влюблены, и вряд ли снова переметнетесь к Ив». Рита улыбнулась краем рта. «Так что же, ненависть к Лавинии?» «У ваших мамы и папы есть друзья?» – ответила она мне вопросом на вопрос. «Предостаточно», – кивнул я. «А у них имеются успешные сыновья?» Прежде чем я понял, к чему она ведет, Рита продолжила. «Надо мной с самого детства висит страшное проклятие, которое зовется «дочь маминой подруги». Не девочка, а само совершенство». Рита вздохнула, а потом сказала, подражая чьему-то голосу. «Ах, Рири, у тебя такие тонкие волосы, они все время запутываются. А вот крошки Вин заплетать косички – одно удовольствие. Рита, да чего ж долго ты копаешься с простой задачкой по зельеварению? Дочка Лары Элмин на днях получила медаль по этой теме». Все становилось прозрачным. «Я тихо ненавидела эту идеальную Лавинию Элмин еще до того, как мы с ней познакомились. Она во всем была лучше меня. Даже по деревьям лазала успешнее. А еще всегда такая доброжелательная, что аж тошнит». «И что же, вы изображали дружбу с ней, а на самом деле ненавидели?» «Только первое время», — Рита помрачнела. «Спустя годы я к ней привыкла. И Лавиния действительно хороша, вам ли не знать. Я и правда с ней сдружилась. Ненависти к ней уже не было, но всегда хотелось, если не опередить, то доказать маме, что и я не хуже. А она, как назло, всегда показывала блестящие результаты. И жених-то у нее по договору с родителями, и при этом надышаться на невесту не может». «И вы решили вмешаться?» Но даже это ее не сломало», — сказала она с досадой. «Пришла в себя и подумать только стала деканом. Тогда как я всего лишь преподаватель практикума на полставки. Видно и правда она совершенство. Сейчас вы решили скинуть ее с поста декана? Но ведь само его занять все равно не получится», — жестко заметил я. «Скинуть с поста декана? О чем вы?» Лицо Риты приняло удивленное выражение. «Вы что, думаете, это я ее подставила? Да мне не под силу такая многоходовка. Если у кого из нас охватило бы способностей сообразить такое, то лишь у самой Вин».